Господь и душу, и тело мое привел из небытия в бытие. Так Он всемогущ. Как же мне не верить в Его всемогущество? Что сочту для Него невозможным я, который сам приведен из небытия в бытие? Что у Бога на свете выше и драгоценнее меня, человека? Не я ли прежде всего величайшее чудо всемогущества? Я, самим Богом принятый в единение с Ним, я, умаленный малым чин от ангелов, я, который, соединясь с Ним верою и чистотою жизни, делаю сам чудеса всемогущества Божия, например, воскрешаю мертвецов, как Илия и апостолы. Если духи ангелов и души человеческие приведены им из небытия в бытие, то какого тела не сотворит Он одушевленного и неодушевленного? Более, если сам Бог сделался плотью и душою человеческую, не перестав быть Богом, если это Он сделал невозможное для нас дело, то что же после этого может быть для Него невозможного? Что бесконечнее этого чуда? Так Бог наш на деле показал и показывает свое всемогущество.